рухнув на пол и скорчившись от боли, всадник откатился к стене. Фекс, шатаясь, шел на него. По-видимому, он хотел навалиться всем телом на более легкого соперника и нанести последний удар. Всадник успел встать на ноги, однако выпрямиться не сумел, и это, как ни странно, спасло его. Фекс сильно наклонился вперед, стараясь достать клинком шею противника. Потерял равновесие и упал. Флар изо всех сил ударил в незащищенную спину лорда. Лезвие вошло точно под лопатку. Поверженный властитель распростерся на грязных каменных плитах пола. Флар поднял голову. Тихие причитания разорвали дымку боли, окутавшую его. Сквозь застилавший глаза туман он увидел женщин, столпившихся у входа в холл. Одна осторожно держала в руках сверток из белоснежного полотна. Флар не сразу понял, что это значит. Он чувствовал, что ему следует привести мысли в порядок. Взгляд его упал вниз, на мертвое тело с торчащей из спины рукоятью кинжала. Он почувствовал, что убийство этого человека не доставило ему удовольствия, только облегчение. Тяжкий груз спал с его плеч. Всадник вытер лоб рукавом и заставил себя выпрямиться. В боку пульсировала боль, левое плечо горело. Нетвердой походкой он подошел к служанке, которая все еще лежала у ступенек внутренней лестницы. Он осторожно перевернул ее беспомощное тело. В глаза бросился страшный, расплывающийся под грязной кожей кровоподтек. Откуда-то сзади доносился властный голос Фнора. Очевидно, коричневый всадник принял на себя командование над суетившимися в зале людьми. Флар положил ладонь на грудь женщины, пытаясь уловить биение сердца. Он изо всех сил старался сдержать дрожь, но пальцы его тряслись. Наконец он почувствовал удар, потом другой. Сердце билось, редко, но сильно. Глубокий вздох облегчения вырвался у всадника. Такой сильный удар и падение с лестницы могли оказаться гибельными для нее. Для Перна, возможно, тоже. К облегчению, однако, примешивалась брезгливость. Слой грязи и пятна сажи на лице не позволяли определить возраст этого создания. Флар поднял женщину на руки. Несмотря на усталость после схватки, тело ее показалось ему очень легким. Оставив Фнора наводить порядок в холде, он понес служанку в отведенный ему покой. Комната тонула в полумраке. Он положил женщину на высокую кровать, разворошил угли в камине и зажег светильник в изголовье постели. Одна мысль о том, что ему придется коснуться грязных, спутанных волос, вызывала у Флара отвращение. Однако он осторожно отбросил со лба женщины перепачканные золой пряди и поднес светильник ближе. Черты ее лица оказались правильными, тонкими. Левая рука, едва прикрытая лохмотьями, выше локтя была почти чистой и нежной. На нежной и гладкой без морщин коже проступали синяки и старые шрамы. Он взял ее ладонь в свои и внимательно осмотрел. Изящные кисти, хорошей формы, длинные пальцы, хотя и покрытые грязью. На лице Флара появилась улыбка. Да, она умело исказила очертания руки, так, что даже его, всадника, ввела в заблуждение. И сажа, и жир, и грязь не могли теперь скрыть того, что она молода, достаточно молода для веера. И, конечно, ее нельзя считать прирожденной неряхой. Внешний вид – всего лишь маскировка. Он внимательно разглядывал девушку, высчитав, что она, к счастью, не настолько юна, чтобы появиться на свет в результате одной из бесчисленных связей Фекса. Может быть, внебрачный плод предыдущего лорда Руата? Нет, в ней не ощущалось примеси простой крови. Кровь была чистой. Неважно, кого из благородных родов Перна. Но, скорее всего, она действительно принадлежала к руатанской линии. Единственная, кому чудом удалось избежать резни 10 оборотов назад, затаившаяся в ожидании дня мести. Иначе зачем же она пыталась заставить Фекса отречься от Холда? С трепетом восторга от неожиданной удачи Флар протянул руку, собираясь сорвать лохмотья с бесчувственного тела.